Кимурни сразу же вплелась в пышный букет русских аристократок, чувствовавших себя в Сен-Клу не хуже, а даже лучше, чем в царском селе. Как правило, это были женщины, бежавшие от мужей и жаждавшие пожить вольную жизнью куртизанок, вступая в мимолетные связи сегодня с принцем Плон-Плон, а завтра с заезжим из Неаполя баритоном, уснащавшим их будуар запахом чеснока и вина мастики. Некоторые из женщин активно включались в политику, становясь как бы эгериями русского министерства иностранных дел. На своих губах они переносили пыльцу секретных сведений для Отечества, которые покинули из чисто женских соображений. Под ликующие всплески фонтанов Горчаков гулял в Петергофе с новым послом Франции маркизом Монтебелло. «Нас никто не слышит», — сказал тот. «Я могу вам доверить опасную тайну переговоров в Пломбьере». «Не стоит», — ответил Горчаков, — «все уже знаю». «Откуда же?» — поразился Монтебелло. Министр, конечно, не выдал ему своих эгерий. «Как это ни странно, из Вены». «Австрия уже почуяла угрозу и собирает войска в Ломбардии против Пьемонта. Давайте же и мы объединим наши усилия». Горчаков тросточкой поддел на дорожке камешек. «Ломбардия так далека от нас», — вздохнул он. «Этим он заставил Монтебелло проболтаться. Тогда возьмите у австрийцев Галицию». «Львов и Перемышль нас не волнуют. Что же мне депешировать на Кедрсе?» «Так и напишите, маркиз, что Певческий мост согласен на моральное единодушие с Францией в период ее войны с Австрией при условии уничтожения статей Парижского трактата». «Мой император, боюсь, к этому еще не готов». «А мой, боюсь, еще не готов к войне». В сентябре он вместе с царем выехал в Варшаву, куда Наполеон III прислал своего кузена, принца Плон-Плон. Горчаков предупредил, что рассыпаться перед гостем в авансах не следует. Принц, как ожидал министр, склонял Россию к возмущению южных славян, на отрыв Галиции от Австрии. Горчаков при этом дремал, подобно Кутузову Смоленскому, на знаменитом совещании в Филях. Неожиданно он взбодрился. «Как вы мыслите будущую Европу?» — спросил резко. «Англия потеряет прежнее значение. По бокам материка встанут Франция и Россия, а в центре мы, может быть, позволим чуточку расшириться Пруссии за счет Австрии». Горчаков дал понять, что переговоры окончены. В поезде он до поздней ночи беседовал с Александром II. «Они мажут нас по губам Галицией, а в уничтожении Парижского трактата сулят лишь эвентуальную поддержку. При таких условиях нельзя вести точный учет разумной политики». «Что вы предлагаете? Рвать с Францией? Ни в коем случае», — убеждал Горчаков. «Отказаться от союза с Францией значит толкнуть ее обратно в объятия Англии. Наполеон III замышляет войну к весне следующего года. О, сударь, у нас еще немало времени подумать. Не забывайте, что я жажду отмщения Австрии. Я удовлетворю ваши чувства, совпадающие с моими. Нейтралитет не будет пассивен. Мы поддержим его боевым корпусом у самых границ Галиции». Внутренние дела. Душевные. В одном старинном альбоме читаю. «Сегодня на Невском со мною встретился поэт Федор Иванович Тютчев. В большом шерстяном платке яко в ризе шел в глубокой задумчивости, что-то шептал и качал в такт головою, вероятно, творив». Тютчев. Я иногда теряюсь перед этой загадкой. Какая мучительная раздвоенность в страсти к женщинам между поэзией и политикой. Где муж и где любовник, где поэт и где политик. Разделяющие грань отсутствует. Тютчев писал стихи лишь по случаю, на клочках бумаги, разбрасывая их где попало. Зато политика заполоняла его душу целиком. Федор Иванович